Пес сейчас использует что-то наподобие огненного шара, но меньшего размера. Появился еще один круг, он еще меньше и цвета древесной коры, это была магия земли. Комбинация заклинаний, не думал, что и они смогут ее использовать. Сейчас в итоге должно получиться нечто вроде огненной или лавовой пули. Накта уворачивалась от атак двух зверей с разных сторон. Одному она повредила глаз, а во второго запустила один из своих клинков, который пронзил глотку зверю, и тот упал замертво. Накта, нужно направить ее внимание на пса с магией. Она моментально замечает последнего пса с магическими кругами, в тот момент, когда он уже активировал заклинание. В сторону Накты сразу же полетели 5 небольших раскаленных кусочков лавы. Я уже собирался воспользоваться туманом, чтобы рассеять заклинание или обезвредить снаряды. Но Накта меня удивила. Вытянув свободную руку вперед, прокричала она. Перед ней появился золотистого цвета полупрозрачный купол. Все снаряды, направленные в нее, угодили в этот барьер и просто скатились на землю. Охо, у Накты появился новый трюк, сейчас осталось только двое зверей. В того, который стоял на том берегу, я кинул катану. Она плавно пронзила тело и прибила его к земле. Накта же разобралась с оставшимся ловким ударом в тело, и зверь упал на землю, харкая кровью. От всего этого побоища на реке появились красные линии от крови. Я не спеша перешел на другой берег и забрал свою катану. Накта поспешила и двинулась вперед, ну а я последовал за ней. И когда ты научилась этому, двигаясь рядом с ней, я хотел узнать подробнее о новом заклинании. Я все время практиковала использование некоторых заклинаний, которые помнила или видела прежде. Она смотрела вперед, попутно говоря это мне. И сколько же ты их выучила? Я удивился ее целеустремленности в этом плане. А ведь я этого даже и не видел. Немного, у меня еще не все правильно выходит, спокойно ответила мне она. К тому же ты не читала заклинание, а произнесла только одно слово. Это успех. Я это обнаружила недавно. И сама удивилась. Только сильнейшие маги способы использовать заклинание не читая его, а произнося лишь ключевое слово. То есть ты у нас молодец, маг-гений, сказал я, смотря на нее с доброй улыбкой на лице. Накта покраснела после моих слов и отвела взгляд в сторону. Но она и вправду хорошо постаралась. За неделю смогла освоить несколько заклинаний, да еще и сократила время чтения. Это достойно похвалы. И вот через несколько минут мы уже подобрались к руинам. Вокруг них нет леса, и довольно обширная территория, это луг. Руины представляли собой несколько потрескавшихся колонн и фундаментов зданий, но со стороны леса не была видна вся их площадь. Вокруг находились несколько десятков, а может и сотен зверей, которых мы видели раньше. Накта, пока мы еще добирались, сказала, что это были гончие. Так что сейчас вокруг руин несколько сотен гончих, но среди них выделяется несколько особ. 3 фигуры, 2 нормального роста, и одна достигала 3 метров. Те, которые были нормального роста, выглядели как полулюди, только у них темная кожа и головы имели рога, как у козла или быка. Та, что в 3 метра, была облачена в доспехи бурого цвета. Все тело покрывала эта броня, и из шлема вились 2 больших рога. Из разрезов на шлеме словно светились 2 огонька. Эти существа нас заметили и вышли в центр поляны, словно вызывая на бой. Нам с Нактой не было смысла больше скрываться за деревьями, так что мы вышли и стали на некотором расстоянии от них. Тот, кто был в шлеме, видимо, являлся главным, так как стоял в центре. Неужели нельзя было очистить место от насекомых? Теперь придется с ними разбираться. Голос того в броне был грубый и басистый. «Простите, господин, но мы не успели этого сделать», — один из его помощников, дрожа, преклонил голову. «Да-да, не успели. На самом деле недалеко тут есть деревня этих существ. Что прикажете?» Другой также закивал головой. «Конечно, вырезать всех, а этими букашками займусь я. Как только закончите, возвращайтесь, нам еще нужно завершить ритуал. Будет сделано. Это ваша воля», — они оба вежливо поклонились. После этого небольшого разговора эти двое направились в сторону деревни, обходя нас, а за ними пошли и все гончие. «Это плохо, но там находятся мои волки, так что думаю, они смогут отбиться от гончих, а вот что делать с теми двумя? Итак, букашки, этот здоровяк сбил меня с мысли. Погоди-ка, ты ведь хотел сказать, настало время вашей смерти, верно? Раз уж сбил меня с мысли, то я решил немного поязвить». Демон немного замешкался после моих слов. Видимо, он не ожидал, что я его перебью. «Хорошо, тогда продолжим. Так что вы тут вообще делаете? Что за ритуал?» Я сделал пару шагов вперед, жестикулируя руками. «Такого существа, как ты, это не касается». «Еще как касается». Демон достал большой меч из-за спины и взял его обеими руками. «Ясно, значит, он тяжеловес». Мы с Ноктой молча переглянулись и приготовили свое оружие. «Ну, драться так драться». С этими словами мы рванули в сторону демона. Я зашел слева от него, а Нокта справа. Сначала демон направил меч в сторону Нокты, и из-за этого ей пришлось увернуться и пропустить свою атаку. Я же подбежал к нему и смог ударить в торс, только вот мой меч не нанес урона. Хотя нет, на его доспехах остался глубокий разрез, но недостаточный, чтобы пробить броню. Здоровяк резко оттолкнул меня рукой, и я отлетел на пару метров. Аккуратно приземлившись, я перевел взгляд на свой меч. «Хо-ха, а у тебя хороший меч, человек, раз тебе удалось поцарапать мои доспехи. Потом надо будет забрать его в качестве трофея. Он что, коллекционер? Демоны явно больные». Я опять решил атаковать его, но он нанес удар своим тяжелым мечом. Удар, удар, еще удар. Я еле отражал его атаки. Нокта в этот момент подбежала и стала атаковать его из-за спины. Но не успела нанести удар, как демон схватил ее и окинул в сторону. Несколько раз перевернувшись, катясь по земле, она еле смогла встать. Я быстро отошел от демона и проанализировал Нокту. Плохо. У нее сломано ребро и повреждена рука. Нормально вести бой с таким противником она не сможет. У нее и встать с трудом получается. Нокта. Остановившись в нескольких метрах, я окликнул ее, и Нокта посмотрела на меня. «Мне нужно, чтобы ты вернулась в деревню и помогла в ее защите». Но, Шун, тут же, она попыталась привести свои доводы, переведя взгляд на демона, но я ее резко прервал. «Ты должна идти в деревню, а когда все закончится, ты должна меня ждать там». Я не отводил взгляд от демона, следя за его движениями, при этом крича. Но, Нокта с последней надеждой посмотрела на меня, после чего я резко посмотрел на нее и закричал. «Это приказ. Прости, Нокта. Против приказа ты точно не сможешь пойти». Ее брови приподнялись от удивления, она была поражена и расстроена, но все же подчинилась приказу. По контракту она не может уйти от меня дальше, чем на 500 метров. Но если приказ требует уйти от хозяина дальше 500 метров, то первое правило не работает. Это одна из хитростей, которые мы с ней нашли за эту неделю. Я также послал значительный объем своей маны в печать, но не слишком много. У Нокты от этого должно появиться немного больше сил, чтобы дойти до деревни. Нокта, шатаясь, встала на ноги и, развернувшись, ушла в чащу леса, и уже через мгновение ее силуэт исчез в лесу. Хо-ха, даже так она все равно умрет, от рук моих подчиненных. Демон выдал странный смех, медленно подходя в мою сторону. Она хорошая девушка и сильная, так что не умрет, но тут она точно не справится. Я встал ровно, отвечая демону с легкой усмешкой в голосе. Ты явно переоцениваешь себя, сражаться в одиночку против высшего демона. Хо-ха, это смешно. Остановившись и закинув голову, демон вновь захохотал. Высший демон, он сказал что-то интересное, так что я попробовал его разговорить. Я высший демон, один из 113 высших демонов, которые служат нашим повелителям. 96-й ранг, Шагран. Гордо и громко Шагран ответил мне, ударив кулаком себе по груди. А я всего лишь Шун. На его громкое приветствие я только пожал плечами. Но ты все равно умрешь. Я, не отвечая на его слова, молча рванул в его сторону. Мы стали быстро обмениваться ударами, еще и еще. По всей округе звучали удары и скрежет металла. Он откидывал меня и бил кулаками, задевал мечом, а я оставлял огромное количество глубоких разрезов. Сейчас я выглядел растрепанно, и в некоторых местах имелись порезы одежды. Этот демон в самом деле серьезный противник. Ты действительно необычен. По силе слабоват, но твоя аура необычна. Вновь решил завязать разговор демон, стоя на некотором расстоянии от меня. Аура, он имеет в виду поглощение маны. Ну что я могу поделать, она же постоянно поглощается. Ух, черт, опять это противное чувство. Как тогда, с теми наемниками? Сердце бьется все быстрее, а перед глазами только этот демон. Просто не могу сдержаться. Я кинулся на него и начал яростно бить. Демон закрылся от моего удара своим огромным мечом, а я продолжал наносить удары по его мечу. Этот громадный меч был уже весь в зазубринах от моих ударов, но я не хотел останавливаться. Еще, еще, еще. Надо просто убить его. Просто убить. Из-под моих ног стал появляться туман, который быстро распространялся по земле. И каждый раз, когда я отскакивал в сторону или уворачивался от ударов демона, появлялись несколько темных копий, но демон все равно от них отбивался. Но даже так он пропускал либо мои удары, либо темные копья, накапливая повреждения на своей броне. Я ощущал, как время вокруг словно замедляется, когда я на мгновение останавливался и оценивал ситуацию. Можно было попробовать смешивание маны или инъекцию тумана, нет, бессмысленно. Я к нему даже подобраться не могу. Может, еще что, нужно думать, быстрее придумать, как подобраться и пробить броню. Я вновь рванул в его сторону, оценивая каждое движение. И в этот момент он прервал мои атаки и ударил меня в живот. Из его руки моментом появился магический круг, от которого распространилась ударная волна, и меня с огромной скоростью откинуло назад. Я врезался в одну из колонн руин, и она сразу рассыпалась и упала в сторону. Я встал из этой груды обломков и направился навстречу демону. Я чувствовал себя странно и слышал рядом смех, странный, он мой, такой радостный и безумный. Я смеялся, а на моем лице была улыбка, безумная улыбка. Вот оно, опять это чувство, желание убить. А ты крепче, чем я, Ду. Демон подходил ко мне, но я его просто прервал, словно не видя перед собой. Вот оно как, понятно. Я смотрел на свои руки, которые были частично в пыли и грязи. О чем ты? Демон остановился, казалось бы, с удивлением смотря на меня. Я, о чем я? Я просто узнал, границы, границы своей силы. Значит, высший демон, со всем этим, что я имею, я не могу справиться с высшим демоном. Да, я продолжал безумно улыбаться, склонив голову на бок и смотря на демона передо мной. Видимо, ты уже обезумел от моей силы. Держа меч еще крепче, демон направил его острие в мою сторону. От твоей, не смеши. Возможно, я и раньше был таким, я не знаю. Я вновь посмотрел на свои руки, пытаясь вспомнить, когда у меня появилось такое желание убить. Тогда просто умри. Демон быстро направился в мою сторону. Шаг, два. Я видел каждый его шаг и, став ровно, опустил острие катаны, которая была у меня в руках, до земли. Набрав полную грудь воздуха, я закричал на весь лес. Снять первую печать. Глава 26. Первая печать. Шун. 20 лет. 8. Снять первую. После начала этой фразы, в которую я вложил свои силы, все окутало тьмой. Опять я оказался в этом мраке. Не пошевелиться, не моргнуть, я не могу здесь ничего. Прошло совсем немного времени с тех пор, как я намучился тут. Черт, я не могу здесь даже говорить, только думать. И если кто-то здесь еще хочет опять меня попытать, то давайте. Выходите все, кто остался. Спустя мгновение, когда я был готов кричать и рвать все вокруг, лишь бы выбраться отсюда, во тьме появилась белая фигура. Она была мне знакома, и кажется, я видел ее в самом начале. Шестая фигура была очень похожей. Фигура немного приблизилась и стала напротив меня, как будто ожидая чего-то. Этот голос и вправду принадлежал шестой. «Ты ведь шестая, да?» Неожиданно для меня слова вырвались из моих уст. Только я пожелал заговорить с ней. Голос был такой же безэмоциональный и наполовину металлический. Ну и в чем дело? Зачем позвала в это унылое место? Все еще не в состоянии пошевелиться, я мысленно улыбнулся. Фигура отлетела немного назад, расставив руки в стороны. Что она хочет этим сказать? Как это измени? Даже таким безэмоциональным голосом эта фраза звучала как у психиатра. Ну эс, попробуем. Я попытался сконцентрироваться, не обращая внимания на скованность моего тела. Я начал перебирать у себя в голове множество видов и пейзажей мест, где побывал. Конечно, это были места из старого мира, в этом мире я еще мало повидал. Перебирая десятки видов, как-то само собой получалось выбирать из каждого какие-то особенности, составляя идеальный для меня пейзаж. И вскоре я представил себе один запоминающийся вид. Неожиданно тьма вокруг начала меняться, откуда-то издалека появились цвета, начало искажаться видение, и то, что творилось у меня перед глазами, можно назвать только хаосом. Огромная палитра цветов кружила перед моими глазами, изменяясь и преображаясь. Через мгновение этот беспорядок цветов прекратился. Они обрели форму, материальность и приятный вид, приобретя настолько реальное и, казалось, ощутимое окружение. Передо мной появилась маленькая белая беседка, стоящая на небольшом острове, который был покрыт зеленой травой. Вокруг было кристально чистое озеро, на берегах которого красовался величественный хвойный лес. На горизонте были отчетливо видны горы со снежными шапками. Можно сказать, что это озеро находилось у подножия окружающих его гор. Шестая, казалось бы, приобрела более отчетливые формы, когда тьма наконец полностью исчезла, но все равно она оставалась сияющей белой фигурой. Она спокойно подошла к беседке и устроилась на одном из кресел поудобнее. Она указала рукой на кресло, стоящее напротив, приглашая меня. «Ха, присаживайся. Если бы это было так просто, я ведь даже и пальцем пошевелить не могу. Тогда попробуем». Обратив на себя собственное влияние, словно создавая черный туман и передвигая его, я почувствовал, как мои руки и ноги начали двигаться. Получилось. Я начал перемещаться плавно, как тогда, в церкви. Я опять почувствовал себя призраком, но сейчас состояние стало более отчетливым, и я точно ощущал свое тело. Переместившись таким образом на кресло, я начал разговор. Я даже не знаю, с чего начать, слишком много всего происходит. Для начала, где мы? Наконец, осмотревшись вокруг, я задал вопрос. Шестая расставила руки в стороны, указав на все вокруг. Тогда это объясняет, как я смог создать тут вид, как в Нидерландах. Вспоминая те виды, сейчас я ясно понимал, что нынешнее окружение полностью повторяет то, что я представил себе, вплоть до малейших деталей. Я точно не помню, был я в подобных местах лично или увидел это где-то на картинках. В прошлую нашу встречу ты говорила, что исчезаешь. Так почему ты еще здесь? Она наклонила голову набок, вроде бы отведя взгляд в сторону. В каком смысле помощником? Я удивился подобному ответу. Ты так говоришь, будто я прямо сейчас собираюсь ее использовать. На моем лице появилась легкая ухмылка, а я продолжал смотреть на размытый сияющий силуэт шестой. В ее голосе прозвучала странная нотка, которая выделялась на фоне общей безэмоциональности. Словно она упрекнула меня. Ну, это... Она была права. Я ведь и правда собрался снять печать, и меня забросило сюда. А разве не очевидно? Я не могу одолеть противника на данном уровне своей силы. Это вообще не вяжется с тем, что ты мне говорила прежде. Я ожидал большего, хотя даже без снятой печати мог продолжать бой еще очень долго. Я слушаю. Усевшись поудобней, я стал внимательно вслушиваться в ее дальнейшие слова. Прям демоверсия какая-то. Вспоминая типичные пробные версии тех же компьютерных программ в своем мире, я не мог не упомянуть об этом. Она приняла это на свой счет. Это как вообще? Ладно, не буду. Но все же этого было недостаточно. Поэтому я захотел снять печать. Кстати, а если я прямо сейчас тут, в своем сознании, то, что происходит с моим телом? Вспоминая положение, в котором я находился до этого момента, я обеспокоился. Шестая подняла руку вверх и торжественно произнесла последнюю часть. С ее полуметаллическим голосом это не выглядит впечатляющим. Это она так пыталась меня спародировать? Это не я, это точно. Ладно. То есть сейчас я стою на месте, пока на меня несется крупная туша демона? Я, конечно, понял, что она говорила, но хотелось бы уточнить. Судя по ее словам, можно считать, что время застыло. Это хорошо, но чтобы еще спросить. Между нами повисло молчание, пока я раздумывал. Я не был уверен, какое выражение лица у шестой прямо сейчас, но я скорее пытался всмотреться в ее сияющий силуэт. На это она подвинулась ближе и оперлась руками о небольшой круглый столик по центру беседки. А она проницательна, или это связано с тем, что она у меня в сознании? Верно, я хочу знать о печатях, о том, почему я оказался у себя в сознании во время ее снятия, и что еще за ограничения на мне есть. Если я не буду знать об ограничениях, то могу наткнуться на них в самый неподходящий момент. Мне показалось, что на ее лице появилась хитрая улыбка, но, всматриваясь в ее силуэт, я вообще не смог найти очертания ее рта. Так ты ответишь на них, все еще сидя в кресле. Я не отводил от нее взгляда. Шестая уселась обратно на свое место. Говори о тех, о которых можешь. Это точно, я ее перебил, но это было неважно, я должен быть уверен. Как я понял, это значит, что после снятия первой печати моя сила без них будет равна всем 100%. А сколько тогда процентов будет во время активированной первой печати? Даже знать не хочу, как она высчитывает эти проценты. Понятно, кивнул я ей, мысленно вздохнув про себя. Теперь я смогу действовать с большей уверенностью. Видимо, она решила добавить немного объяснений. А что насчет другого вопроса? А не могла она раньше об этом позаботиться, и к тому же показать, что не исчезла? Расскажи подробнее о печатях, и я пойду. Мне еще с демоном драться. Понимая, что она не ответит сразу на все мои вопросы, Я решил подвести итог. Шестая сразу же помотала головой. Сомневаюсь, что смогу тебя уговорить. Я не видел ее эмоций и даже не слышал их в ее тоне голоса. Поэтому попросту не знал, о чем она точно думает, а об уговорах даже речи идти не может. Неожиданно сквозь ее безэмоциональность в голосе я услышал серьезный тон. Звучит как предупреждение. Я решил подтвердить то, что услышал. Кажется, ее голос стал более угрожающим. Печать дьявола, да, ХМ, даже звучит страшно. Я что, стану дьяволом тогда? Раз в этом мире есть магия, то, скорее всего, и боги есть, а если есть и они, то будет и дьявол. Два дьявола, жуть, запрокинув голову, я начал вслух размышлять. Неужели есть настолько большие отличия? Но тогда в чем, думаю, ты мне больше ничего не скажешь. Внимательно посмотрев на нее, я хотел подтвердить это. Кивнула мне в ответ шестая. Тогда не могла бы ты выпустить меня отсюда? Понимая, что разговор подошел к концу, я встал с кресла. Обязательно. С этими словами все вокруг начало растягиваться и удаляться от меня. Пейзажи растянулись, словно резиновые, а цвета перемешались, постепенно исчезая во тьме, и лишь белая фигура шестой оставалась неизменной. Но потом и она начала рассеиваться. Послышался ее голос в этой тьме, который прозвучал очень настороженно и даже обеспокоенно. С последними словами ее фигура полностью рассеялась во тьме. В последний момент мне показалось, что у нее было серьезное выражение лица. Нужно будет выяснить подробности позже. Сейчас же я должен выбраться отсюда. И тут тьма вокруг начала трескаться, как и в прошлый раз, а из трещин лился ярко-белый свет. Все больше и больше. И вскоре перед глазами появился знакомый пейзаж с демоном на поляне. Ну что ж, пора проверить свои силы. Печать. Громкие слова шуна пронеслись по округе, заставив множество птиц, сидящих на деревьях, улететь прочь. От внезапного крика человека, стоящего перед ним, демон немного опешил. Это была не единственная причина, почему он остановил атаку. Аура шуна, которую и так приметил Шагран, резко изменилась. Демоны, как и любые существа, способные видеть ману, имели в своем распоряжении, которая позволяла им видеть потоки этой маны, но у каждой расы оно проявлялось по-разному. У феи эльфов око позволяло видеть не только ману, но и духов леса, существ, полностью состоящих из маны, называемых духами. У демонов же око показывало лишь ауру противника, словно отголоски маны вокруг тела противника. Пусть они и звали это аурой, но это была скорее примерная оценка магической силы, так как показывался и объем маны. Аура, которую увидел Шагран, была необычна, может, даже уникальна. Черная, словно пятно среди неизменных потоков маны в воздухе. Только завидев ее, он понял, что должен одолеть этого человека лично. Поэтому отправил своих подчиненных в деревню, чтобы те не мешали. Парень, который был перед ним, в свою очередь отправил свою помощницу за ними. Это было лишь на руку Шаграну. Теперь-то он мог биться с противником один на один. Но после продолжительного боя он понял, что против него стоит практически равный ему соперник. Его удары не могли пробить броню, но их сила была нечеловеческой. Против искусных ударов Шуна Шагран использовал грубую силу и смог лишь откинуть противника. Парень из-за этого попал в одну из колонн руин, но при этом остался цел. От этого Шагран еще раз убедился, что перед ним был необычный противник. Большие ожидания демона быстро рассеялись, когда Шун начал говорить всякую несуразицу, при этом практически не обращая внимания на демона. Он обезумел, потерять голову на поля боя для воина было позором. Демон тут же утратил всякое желание сражаться дальше, ведь противник был не в своем уме, так что Шагран решил закончить все одним ударом. Начав приближаться к Шуну, который стал ровно, смотря просто вперед, как будто чего-то ожидая, демон замахнулся своим огромным мечом, ведь оставалось совсем немного. «Снять первую печать!» — резко закричал парень. Эти слова прогремели как гром. Аура Шуна моментально изменилась и как будто стала поглощать вокруг себя все, не только ману. Шуна окутал черный туман с ног до шеи. Голова была видна, и на лице было ожидающее выражение, а взгляд направлен вниз, на сам черный туман. Туман же стал более плотным и словно накидка покрывал все тело. Из него начали появляться пластины угольного цвета из неизвестного металла. Каждая пластина парила рядом, после чего становилась на свое место с таким звуком, словно огромный молот бил по наковальне. Когда же туман рассеялся, показался полный вид брони, которая защищала все тело Шуна, кроме головы. Черные пластины равномерно покрывали тело Шуна, Броня была легкой, не стесняющей движения и гибкой в нужных местах. Позади развивались два плоских хвоста, как у фрака, которые почти достигали земли. Они выходили из пояса и были усеяны линиями, сияющими синим цветом. Сама же броня также была покрыта синими линиями в стыках пластин, в симметричном положении. Теперь меча при нем не было, Шун был безоружен. Но было то, что привело демона в полное замешательство. И это были глаза Шуна. Они были черные. Белки глаз были такого же цвета, как и сама броня, черные, а его радужка словно светилась ярким сапфировым цветом. Шун осматривал свою броню, переводя взгляд с рук на торс. Немного покрутившись, проверяя собственную подвижность, он произнес: «Мда, у первого странный вкус, но если он не выбирал внешний вид, то ничего, в общем-то, мне нравится». После этих слов Шун сжал и разжал кулак, следя взглядом за каждым движением пластин на его руке. Неожиданно он перевел взгляд на демона, который стоял недалеко, пытаясь осознать ситуацию, но быстро принял боевую позу. Шун лишь ухмыльнулся, а его взгляд теперь был уверенным и даже более надменным. Возле его плеча из быстро появившегося тумана образовалась тонкая игла сантиметров 20 в длину. Она парила над его плечом, но, быстро сорвавшись с места, словно пуля полетела в сторону демона, и в то же мгновение прозвучал оглушающий звон металла. Шагран заблокировал летящую в него иглу своим мечом. Она сразу же испарилась, оставив лишь маленький след на лезвии. На это Шун лишь наклонил голову на бок с разочарованным выражением лица, а возле него вновь появились еще две иглы. Туман проходил кольцами от кончика к основанию игл, словно покрывая и затачивая их. Выпущенные в сторону демона иглы были также заблокированы лезвием меча, но уже эти отличались от первой. Они пробили лезвие насквозь и застряли в нем. Растворившись, они оставляли сантиметровые отверстия в нем. «Хватит кидаться пылью, выходи и сражайся!» Прокричав это, Шагран отставил меч, который использовал как щит, и с яростью смотрел на Шуна. Демон выставил руку вперед и тут же создал магический круг. Заклинание должно было попасть в Шуна. Должно было. Но только по одному щелчку пальцев Шуна магический круг покрылся черными трещинами и рассыпался. Взрыва, как в прошлом, не было, потому как заклинание было совсем другое. Демон же был шокирован таким поворотом, ведь единственный способ прервать заклинание – прервать его прочтение магом, а так как ему не требуется прочтение заклинания, а только ключевое слово, то и прервать его нельзя, лишь заткнуть, убив его. «Моя очередь». С веселой ухмылкой на лице Шун сделал шаг вперед. Он вытянул руку вперед и сжал кулак, и перед ним сразу появился метровый черный магический круг. Он был точной копией того, которое использовал огненный маг ранее. Круг уменьшился, и из него на огромной скорости вылетела каплевидная сфера размером больше крупного валуна. Огненный шар полетел в сторону демона, но тот заблокировал огонь своим мечом. Его в момент окутало пламя, а внешняя сторона меча оплавилась. Пламя все еще полыхало, но демон все равно немного выглянул из-за меча, и тут же перед ним показалось лицо Шуна. Его улыбка была неуместна в этой ситуации, но он улыбался, словно ему было весело. Шун появился перед демоном и ударил ладонью его в торс. Не ожидая сильного удара, демон попытался только увернуться, но этот толчок смял его броню, а самого Шаграна отнесло назад на несколько метров. На месте же удара осталась вмятина от руки Шуна. Шагран поднялся на ноги и встал в боевую стойку, приготовившись атаковать Шуна, который стоял в нескольких метрах от него. Шун вновь выставил руку вперед и как будто за что-то схватился. Он начал медленно двигать руку в сторону, и в ней из тумана образовался меч, точно такой же, какой был у него ранее. С безумной улыбкой он шагнул вперед и моментально сократил дистанцию. Поток воздуха, который сопровождал этот молниеносный рывок, и Шун уже скрестил мечи с демоном. Такая ситуация была просто смешной для Шаграна, ведь он не мог уследить за такими движениями. Но что еще больше удивило его, так это то, что его меч был на четверть разрезан мечом Шуна, который ранее оставлял лишь царапины, а его улыбка при этом не спадала с лица. Лезвие клинка Шуна растворилось, и он тут же скользнул под демона. Послышался глухой удар со спины демона, который сделал шаг вперед, пытаясь удержаться на ногах после этого толчка. Он обернулся и увидел, что в руках Шуна был уже не меч, а посох, цельный и прямой, покрытый синими линиями, так же как и его броня. Удар за ударом Шун делал шаги в сторону демона и атаковал его раз за разом. На месте ударов на броне оставались глубокие вмятины, На мече же были разрезы и те же вмятины. «Да что ты такое!» Обороняясь от ударов Шуна, закричал Шагран. Демон уже не мог сдерживаться, он не мог постоянно блокировать удары. Оружие же Шуна менялось каждые несколько ударов, окутываясь черным туманом. Меч, посох, пика, парные катаны. Оружие постоянно менялось, и было трудно предугадать, каков будет следующий удар. Шагран мог приготовиться к взмаху меча, но получал удар молотом, вставал в позу для контратаки, и в руках Шуна появлялись быстрые парные катаны, которыми он тут же наносил десятки ударов. Шагран попросту не успевал уследить за изменением оружия и техники боя Шуна. Спустя некоторое время демон был уже серьезно ранен и сильно истекал кровью. В некоторых местах были оторваны куски брони вместе с плотью, а в это время напротив него стоял Шун, вооруженный катаной, весь с ног до головы испачканный кровью демона. Улыбка на его лице так и не спала, с взглядом его черных глаз создавался такой эффект, от которого даже у Шаграна мурашки пошли по спине. Шун словно получал удовольствие от каждого удара, который он наносил демону, от каждого шага, которым загонял демона во все более глубокую оборону, не оставляя шанса на ответ. У Шаграна же дрожали руки, когда он только смотрел в глаза Шуну. Неужели он страшился того, кто стоял напротив? Но неожиданно Шун выпрямился и рассеял меч в руке. Расставив руки в стороны, он размялся, с удовольствием потянувшись. «Пора заканчивать, но у меня есть вопросы к тебе, так что пока поживи». Все тот же взгляд и хитрая ухмылка. На эти слова у демона в груди с новой силой разгорелись гнев и злоба. Кто-то высокомерно разрешил ему жить. Такое было непозволительно, ведь никто, кроме лордов и высших демонов первого порядка, не мог так говорить, не мог себе позволить. Шагран схватился за свой меч с большей силой и собрался атаковать, замахиваясь мечом, подняв его высоко над землей. Шун лишь вздохнул, смотря на это. Легким взмахом его руки из земли появилось облако черного тумана, которое моментально преобразилось в черное лезвие. Оно прошло через плечо демона, как раскаленный нож сквозь масло. Правая рука вместе с мечом упала на землю, кровь демона забрызгала каменную плитку руин. «А, Мафо, дитё!» Демон кричал на незнакомом Шуну языке, видимо, это и был демонический язык, по крайней мере, так показалось самому Шуну. Взглянув на отрубленную руку, Шун сразу кое-что приметил, а именно крупное кольцо на одном из пальцев отрубленной руки, которое, похоже, было зачаровано на перевод с нескольких языков. Вторым легким взмахом руки Шун создал облако, которое, словно раскаленное, прижгло рану демона. Третьим взмахом он создал темное копье, которое пробило целую руку демона и, подняв над землей, прибило его к одной из колонн руин позади. Демон висел в нескольких метрах от земли, а копье, которое пробило не только руку демона, но и колонну насквозь, пустило корни по этой колонне. Словно плющ, черные корни обвились вокруг колонны, укрепляя ее, а вместе с ней и демона, связывая его и обездвиживая. Окровавленный Шун смотрел на тяжело дышащего высшего демона Шаграна, но уже без той безумной улыбки. Теперь его лицо не показывало никаких эмоций, а взгляд был холодным. Он подошел к отрубленной руке демона и взял кольцо. Оно было намного больше кольца, но немного меньше привычного браслета. Покрутив его в руке, Шун бросил быстрый взгляд на демона, а после молча направился в лес, в сторону деревни. «Деактивация первой печати», – прошептал себе под нос Шун, направляясь к лесу. По этой команде от брони начали отсоединяться некоторые пластины и с глухим звуком падали на землю и рассыпались, другие же растворялись прямо на теле Шуна. Белки глаз вновь приобрели нормальный цвет, а радужка изменилась на чистый изумрудный цвет, немного ярче, чем до этого. Шун вновь приобрел свой обычный вид, только окровавленный. Спокойным шагом Шун вошел в лес и направился в сторону деревни, где сейчас должна идти борьба между низшими демонами и гончими с ногтей и волками. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.